техногенная реальность этой длинной зимы. Он безнадежно завис, как заюзанный пень. И какие-то люди в косухах приходят с войны. У них все те же маневры и потолок на бекрень. Одолжите до завтра немного тепла, небо, стакан, горечь полной луны. Дайте хоть в морду, была не была, но хоть пригоршню уксуса той недопитой весны. Ностальгический лом давно продан, и в руках, очевидно, дрожь. И какие-то песни про Лондон, и какая-то правда про дождь. А он не вхож под дресс-код, пресловутый мейнстрим. Жадно ждущий дверь онлайн-суеты. Он акустический сталкер, он звуковой пилигрим. А кому-то все так же смешно до тошноты. Одолжите до завтра немного тепла, небо, стакан, горечь полной луны. Дайте хоть в порту, была не была, но хоть пригоршню уксуса той недопитой весны. Ностальгический лом давно продан, и в руках очевидная дрожь. И какие-то песни про Лондон, и какая-то правда про дождь. Легкий вальс на конвейерной ленте, танец новой весны. Пьяный вечер в привычном кругу нерожденных идей. Все в порядке, и стены времен не настолько тесны. Все нормально, но что-то сместилось в тот будничный день. Одолжите до завтра немного тепла, небо, стакан, горечь полной луны. Дайте хоть в порту, была не была, но хоть пригоршню уксуса той недопитой весны. Ностальгический лом давно продан, и в руках очевидно дрожь. И какие-то песни про Лондон, и какая-то правда про дождь. И какие-то песни про Лондон, и какая-то правда про дождь, и какие-то песни, и какая-то правда про дождь.